И буквально через пару мгновений, за спинами вестников и повелителей появились смертоносные тени, а еще через секунду все было закончено. Глава 10. Инфернальный мир. Материк. Небольшой остров посреди океана. Подземный город под резиденцией дракона. Некоторое время спустя, те, кто мне нужен, были живы и находились без сознания, остальные мертвы. И сейчас коридор был пуст и зачищен. Проверил остальной остров. Там все шло по плану. Вампиры со своей скоростью оказались на месте гораздо раньше наших врагов и перехватили всех тех, кто старался прорваться к кораблям. Все. Повелителей на острове больше нет. Видимо, как и вестников, решил я и посмотрел на Харка. Идите наверх и проверьте остальные залы, но будьте осторожны, хоть мы никого не видим, это не значит, что тут никого нет, также вам могут встретиться големы. Их я вообще не чувствую. Понял, кивнул. Подошедший вампир и поглядел на меня, командир, а ты куда? Да есть тут кое-что, что мне хотелось бы проверить, и кивнул вперед, там как раз лежали бесчувственные тушки повелителей, понял, произнес боец, и двинулся со своими людьми дальше, я же посмотрел ему вслед, хоть мне и были интересны эти повелители, но вообще-то я имел в виду того странного киборга, что скрывался в самом центре этого подземного города, ведь как раз в его сторону я и кивнул. Инфернальный мир, материк, небольшой остров посреди океана, подземный город под резиденцией дракона. Некоторое время спустя, конечно, просто так оставлять повелителей я не стал, и с помощью магического щупа, который переключил на работу от биоактивной массы, как впрочем и каталогизатор и многие другие ментальные модули, вытащил из памяти повелителей всю информацию, что там была, после чего спокойно добив их, двинулся дальше. Больше эти личности мне были не интересны, хотя нет, вернувшись, я собрал все оружие киборгов. Эти мечи были идеально сбалансированы и изготовлены из такого необычного материала, которого я до сих пор ни разу не встречал. Кроме всего прочего, это опять был совершенно нейтральный металл, такой же, как и адамантит. К тому же он не был таким приметным, как тот же самый адамантит или его ближайший родственник, светлый мифрил. Я все так же мог пользоваться этим оружием, но при этом, по его внешнему виду никто не определить, что это за клинок. И было у меня такое стойкое ощущение, что работать с ним смогут лишь такие, как я, или те же киборги, которые внешне выдают совершенно нейтральный магический фон. Только вот необходимо как-то обработать это оружие и дополнить его накопителями, если я хочу использовать его как магическое. Но это в будущем, а пока же я собрал все мечи и ножны от них и убрал к себе в сумку. Так, теперь тут точно все. Еще раз оглядев замершие фигуры големов, я двинулся дальше. Мой путь лежал вглубь этого подземного города. Прошло уже примерно минут пять, я пару раз связывался с нашими и сообщал о том, что со мною все в порядке. Они должны были перекрыть остров, но я не мог отсюда уйти, не посетив пары мест. Вернее, перед этим я хотел посетить всего пару, но сейчас их стало три. И это последнее приобрело для меня наиболее важный приоритет. Слишком уж опасного и неоднозначного противника я встретил, чтобы пропустить его мимо своего внимания. Так, этот киборг где-то тут, сориентировался я по карте и тому пелингу, что смогла настроить ведунья, через ментальный образ киборга в моем сознании. Делаю пару шагов вперед и еле успеваю увернуться. Боевой режим, отключить его, отдаю приказ я. Но теперь понятно, что именно этот киборг-то собственно и не слушает своих собственных команд. Вернее, даже не так, сам киборг отключен, но сейчас он управляется кем-то или чем-то другим. И я ясно вижу, хоть и очень слабую, но тем не менее вполне реальную ментальную ауру этого существа. И теперь я понимаю, что сейчас эта машина, как ни посмотри, к магическому голему имеет гораздо больше отношения, чем когда бы то ни было. Ментальная сущность 10 класса, полуразумная, сообщила мне нейросеть. Как я понимаю, это максимальный уровень симбиотов и прочих подобных существ. Что же там этот киборг подцепил? Мне не нужна твоя смерть, пытаюсь остановить его я. Мне, и правда, этого не нужно, мне нужны его знания и то, что он сумел сделать с, казалось бы, обычным, хоть и опасным, но все-таки простым киборгом. И, видимо, этот мысленный посыл, который уловило это существо, а главное, та правда, что звучала в нем, заставили его остановиться. Ожидание и больше ничего. Он как замер напротив меня, так и стоит сейчас и ничего не делает. Ни вопросов, ни ответного внимания. Просто какое-то равнодушное ожидание. И чего дальше? Ну, коль он понял мою мысль, то может еще раз попробовать. Можешь рассказать или научить тому, что ты сделал с ними». И я показал на замершего киборга. «Черт, опять ожидание, и какое-то непонимание. Значит, это не то, нужно что-то другое. Можешь сделать из меня или кого-то еще такого же?» Это я спросил наобум, лишь бы узнать, есть ли смысл вообще пытаться что-то узнать. Ожидание сменилось пониманием, и у меня в сознании затеплился какой-то призыв. Казалось, что это нечто готово отдать свои знания, но ей что-то нужно взамен. «И что, что тебе нужно-то?» — мысленно произнес я. «Ты симбиот», — перебирал я в голове различные версии, — «не хозяин же тебе нужен?» И как раз в этот момент меня затопила волна сильнейших эмоций, пришедшая со стороны киборга, сменивших равнодушие и ожидание, что я понял, кажись, с хозяином-то я и угадал. «Хозяин, значит», — пробормотал я, — «и ты сможешь сделать меня таким?» Опять ожидание, но еще и согласие. Ну и чего оно сейчас ждет? Наверное, того, что я ему и сообщил, что я помогу ему найти хозяина, а за это оно поделится со мной своими знаниями. Ну, вполне нормальный обмен. «Хорошо», — понял я, — «что от такого я вряд ли смогу отказаться, слишком уж впечатляющим был результат, можно сказать, что я нашел уже тебе хозяина. Как мне тебя забрать? Мысль, не мысль или образ? Необходимо просто подойти и приложить руку. Ведунья, следи, если что, за этим существом. Сейчас мы уже сняли его ментальный образ и нашли уязвимые места, так что и как его уничтожить я теперь прекрасно знаю. Контроль состояния оператора ведется непрерывно», — доложила нейросеть. «Ну, непрерывно, так непрерывно». И я делаю несколько шагов вперед, прислоняю руку к холодному телу киборга. Несколько мгновений, и я вижу, как та магическая аура, что окружала его тело, постепенно стягивается в область моей ладони, а потом начинает перетекать по ней на мое тело. Регистрирую подключение неизвестного ментального модуля. Мгновенно отреагировала на это вмешательство моя нейросеть. «Ментальный модуль пытается произвести изменения ментально-информационного поля оператора», — доложила она. «Степень угрозы не превышает 1%. Процесс инсталляции ментального модуля завершен. Переношу его на один из фоновых слоев сознания». Скорость работы ментального модуля пиково возросла. Внезапно вспыхнуло в моей голове сообщение ведуньи. «Когда же я успокоюсь-то и научусь осторожности?» — промелькнула у меня мысль. И неожиданно в моем сознании происходит вспышка, и я отрубаюсь. Инфернальный мир. Материк. Небольшой остров посреди океана. Подземный город под резиденцией дракона. Некоторое время спустя. Критическое состояние. Состояние оператора стабилизировано. 100% изменение структуры ментоинформационного поля оператора. Жизнедеятельность оператора в норме. Развертывание и инсталляция внедренного ментального модуля завершена на 100%. Внесены дополнительные интерфейсы работы нейросети. Внесены дополнительные модули в структуру нейросети. Увеличен банк памяти. Подключено новое хранилище информации. Похоже, все-таки что-то произошло. Лежу на полу и смотрю в потолок. Вроде, ничего не изменилось, только вот я точно знаю, где все мои люди, а также все те, кто, в принципе, находится на этом острове. И это не только люди или любые живые существа, но это касается всего. Произвожу каталогизацию и заполнение карты пространства. Ну и что это я сейчас подцепил такое? Непонятно. Сколько был в отключке? Проверяю. Всего секунд 30, немного. Поднимаюсь и оглядываюсь. Мне сейчас необходимо попасть в местное книгохранилище. Я из рассказов кланей знал, что тут есть и такое. Разбираться с произошедшим буду позже. В данный момент на это времени у меня нет. Как только подумал о том, что мне необходимо сделать и куда попасть, в сознании мгновенно возникло несколько путей проникновения туда. И что самое странное, они были частично магические. Не просто дорога или маршрут, а полностью выстроенный план проникновения в нужную точку, начиная от наименее незаметного, до самого быстрого. Выбираю тот, что оставит наименьшее количество следов, после того, как я попаду туда. И в этот момент происходит странное. Картинка меняется, и я, будто наблюдаю за своими действиями со стороны, хотя прекрасно понимаю, что телом управляю именно я сам. Наложение купола незаметности, потом недолго бегу, фиксируя нужные координаты, и останавливаюсь, лишь добираюсь до определенного места. Тут воспроизвожу несколько плетений, о которых, кстати, до этого и не знал. А, нет, знал, они были в одном из кристаллов, только вот я совершенно его не помнил. Одно размягчает породу, находящейся передо мной скалы, второе превращает данный участок стены в некое подобие самодельно сделанной магической двери. На этом я не останавливаюсь. Уже на себя накладываю защиту от физических и магических атак. Ну, а теперь двигаюсь вперед. Хоть немного неудобно и некомфортно, но я выбираюсь на другую сторону. И движение дальше. Еще пару раз повторяю подобную операцию, и в одном месте к этому добавляется некий усиленный прыжок, когда я должен был добраться до потолка, и там, зацепившись за стену, пролезть сквозь него. Все, я на месте. Двери заперты, никаких следов. Особенно после того, как уйду отсюда. Ну и что это было? Тупо спросил я. Зарегистрирована работа последнего внедренного ментомодуля, как в структуре нейросети, так и в ментоинформационном поле оператора, доложила ведунья. Вообще-то, об этом я и сам догадался, но меня сейчас больше заинтересовало другое. Я-то думал, что мне придется проходить весь маршрут самому, однако это как бы и делал я сам, но в нужные моменты времени, например, когда мне были необходимы определенные плетения, они будто сами воспроизводились мною. Значит, этот ментальный модуль или симбиот полностью перестроил систему работы и взаимодействия меня самого, моего сознания, моей физической составляющей, моих магических способностей, а также того, что мне предоставляла нейросеть. Плюс к этому произошла более полная интеграция имеющихся у меня баз знаний и получение данных из них. Этот непонятный симбиот просто использует то, что у меня есть с наибольшей отдачей и эффективностью. Ладно, это пока только плюсы, про минусы узнаю потом. А сейчас необходимо оглядеться. Я, как и предполагалось, в книгохранилище. Что мне тут может понадобиться? Хоп, и все по старой схеме. Нет, картинка немного изменилась. Теперь учитывались и различные мои запросы и приоритеты. Степень важности и ценности литературы больше условного значения в 7 единиц. Направленность моих интересов в магии, древних. Информация относительно этого мира и границы, закрывающие другие миры. Более подробная информация по созданию порталов, как тут, так и за пределами этого мира. Были выбраны все инфокристаллы, параллельно выделены пустые или те, где уже содержится то, что изучено мною ранее. Инфокристаллы с бесполезными для меня данными, такими как сериалы и прочие, они помечены лишь как для общего ознакомления. К тому же самое важное, выделены все установочные пакеты. Они разделены на полезные и необходимые для меня и те, что только собьют общую текущую настройку организма и моего ментоинформационного поля и нейросети или лишь ухудшат его текущее состояние. При этом выдаются комментарии, какие установочные пакеты какие действия производит, как это повлияет на меня, степень риска их инсталляции и прочее. Откуда это все? Пораженно подумал я. Новым ментомодулем более рационально и плотно используется внешний интерфейс подключения к ментоинформационным полям объектов. Через него производится считывание и обработка информации, на основании чего составляется общее описание доступного объекта. Обалдеть, так это он и познание сущности смог вплести в свою работу. Ладно, быстро собираю то, что мне приглянулось. Дальше, хранилище артефактов. И тут странное, я еще туда даже не дошел, как у меня в голове появилось осознание того, что ничего действительно полезного там нет и лезть туда не имеет смысла. Там всего несколько предметов со степенью полезности для меня превышающей 6 единиц. К тому же именно тут у дракона нет ни одного артефакта из более ранних эпох, которые я отношу к предтечам. И откуда я все то знаю? Тут даже ведунья в некоторой степени растерянно ответила. Нет информации, и через пару мгновений добавила. Работы внешнего модуля при получении данных выводов зафиксировано не было. Ну и ладно, буду считать это проснувшейся интуицией. И как будто в подтверждение этого, я четко осознал то, что надо возвращаться в портальный зал. Через несколько минут отец Клани обязательно попытается попасть на остров вновь. И мне необходимо позволить это ему сделать. Глава 11. Инфернальный мир. Материк. Небольшой остров посреди океана. Портальная площадь. Некоторое время спустя. Снимаю поле подавления магии, предупредил я вампиров. Сейчас мы уже полностью отцепили портальную площадь. Сделано это было на тот случай, если мы с отцом Клани в первые мгновения не сможем понять друг друга, а так и произойдет. И я был в этом уверен. Конечно, чтобы избежать этого недопонимания сразу, было бы логично пригласить сюда для переговоров Кланию и Стерру. Именно так я и собирался сделать первоначально. Но с появлением, присоединением, внедрением последнего симбиота, мне ведь так и неизвестно, что это за существо такое, но ведунья утверждает, что у лирийцев подобных точно не было. Я даже на уровне своих собственных способностей стал прогнозировать ситуацию на нескольких уровнях ее реализации и протекания, а потому я был более чем уверен, что так мог подумать и решить не только я. Вернее, я точно знал, что именно такой вывод пришел не только в мою голову. Именно поэтому и было выставлено это оцепление. Мы ждали второй волны атаки. И это уже будет не просто нападение с целью захвата Гулда, но и его, а также наше уничтожение. Ведь все значимые противники, если посмотреть на все происходящие со стороны пожирателей, как раз сейчас соберутся в одном и том же месте и в одно и то же время. Дракон и его семья и та сила, которая решила бросить вызов владычеству повелителей в этом мире. А потому этот удар будет из тех, что бьет наверняка. И было у меня острое предчувствие, что пожиратели в этом своем ударе будут уверены на все 100%, а потому им ни в коем случае нельзя дать его нанести. Только вот была одна такая проблема. У меня не было четкого понимания и твердой уверенности в том, а откуда по острову этот удар придется. Или это будет реальная внешняя атака и наши враги постараются добраться сюда, используя корабли вестников, либо же они попадут на остров, так же как и мы, воспользовавшись открытым окном в защищенности острова и открыв сюда телепорт для переправки своих людей. Хотя, будь я на их месте, то постарался реализовать оба варианта. И именно поэтому я и исходил из самого худшего расклада. Противник ударит по острову с двух направлений, а потому мы все еще и находились в боевой готовности. Часть вампиров и троллей перекрыла портальную площадь. Тут хватало и двух десятков. Вторая половина нашего отряда, а это оставшиеся вампиры, рассредоточилась по периметру острова, наблюдая за окружающим пространством. Ведь тут потребуется скорость, а в этом с ними поспорить никто не мог. Благо, как знал, заранее изготовил простейшие артефакты дальнозоры, чью схему нашел в одном из доставшихся мне учебников. Еще один пример того, что местные маги иногда создавали что-то более рабочее, чем было у лирийцев или древних. Хотя, прогнав плетение через нейросеть, я получил его более оптимизированный вариант, который и раздал наблюдателям. И сейчас мы все застыли в ожидании того, что же произойдет раньше. Идеальным был бы вариант, когда сюда первым прибудет дракон, но было у меня какое-то подспудное подозрение, что наши противники появятся на острове совместно с ним или подкинут нам еще какую-то гадость. Инфернальный мир, материк, южная оконечность материка. Примерно в то же самое время, все тот же темный зал и мрачные стены кругом, но в этот раз тут находилось всего несколько фигур. «Наши люди уже не свяжутся с нами», — уверенно произнес сидящий за круглым столом, смотря на расстеленную на его поверхности карту. «Контрольное время вышло, и мы не получили от них никаких вестей». «Да, главнейший, я тоже так решил», — ответил ему второй, и, поднявшись, направился к выходу из зала. «Теперь очередь за нами». За ним потянулись и остальные, но уже через несколько мгновений первый поднявшийся остановился и посмотрел в сторону неприметной двери. «Главнейший, вы уверены, что это как раз тот случай, когда мы должны показать нашу истинную силу и мощь?» — спросил он у оставшегося сидеть тут в зале. Тот посмотрел на него в ответ и сказал: «Ты забываешь о том, что другого случая может уже больше и не быть. Рано или поздно они найдут нас, но тогда мы вряд ли сможем воспользоваться этим своим преимуществом. Сейчас они уверены в том, что полностью контролируют обстановку. Я понял, как они действуют, и хоть это и выглядит нереально, но они как-то сумели обойти это ограничение. В этом они сейчас равны повелителю. Он и сам говорил, что есть такие, на кого нейтрализатор не действует, но мы не учли того, что они каким-то образом окажутся именно в этом мире». «Я понял», — кивнул тот, «но тогда они, вероятнее всего, сейчас точно не ждут нашего повторного удара. После того, как мы потеряли практически всех в последней операции, они должны быть уверены в том, что мы больше не решимся на такой самоубийственный шаг, особенно в связи с тем, как они работают. Не думают же они, что мы не раскроем их козыря». «Ты прав», — согласился с ним главнейший. «Если я прав в своих выводах, то они догадываются о том, что мы уже разгадали секрет их тайного оружия». Но немного помолчав, он продолжил: «Однако ты далеко не прав в том, что они не ждут нашего удара». И главнейший посмотрел на одного из самых верных и рассудительных своих сподвижников. «Я проанализировал все последние действия наших противников. Они будто предугадывают наш любой следующий шаг, и поэтому я уверен, Они подготовились к тому, что мы нападем на них. Я, даже, более чем уверен в том, что и о нашем последнем ударе они подозревают. Но они точно не могут знать того, что произойдет при этом и как это отразится на них. Даже повелитель не знал всего. Даже он не мог противиться этому. Когда мы проверяли на нем работу нашего артефакта, он подумал, что это некая временная аномалия. Он так и не догадался, что все было подстроено. Ну а мы проверили силу нашего артефакта. Так что, даже если наши противники будут ожидать какого-то подвоха с нашей стороны, они точно не смогут никак противостоять его действию. И мы будем уверены в том, что в данном случае их ловушка не сработает и свой удар мы нанесем по ним всей своей мощью. И сидящий за столом начал преображаться. Я пойду с вами, сейчас нам нужны все наши силы. Но, главнейший и предводитель тех, кто должен был покинуть зал, замер. Зачем? Это может оказаться еще большим риском, вы не должны погибнуть. Это уже не имеет значения. Сейчас наступил как раз тот самый момент, когда не имеет смысла скрываться. Если вы не победите в этом сражении, то нас и так уничтожат. Если же мы победим, то о нас и так станет всем известно. Так что идем. И он самый первый направился в сторону той самой неприметной двери. Только вот сейчас, хоть фигура и была закутана в темный развивающийся плащ, однако она совершенно не напоминала человеческую. Да и не плащ это был, а серые и развивающиеся позади нее крылья, какие-то разорванные и колыхающиеся, будто на ветру. Однако, никакого ветра не было и в помине, и веяло от вставшего неимоверной силой и мощью, поспорить с которой вряд ли смог даже тот дракон, против которого они и собирались выступить. Но, что еще более странно, это существо не было темным. Вокруг него распространялся совершенно иной энергетический фон. Инфернальный мир, материк, небольшой остров посреди океана, портальная площадь. Некоторое время спустя, я почувствовал активацию портала. «Кто-то идет», — передал я ближайшему вампиру. «Переход в боевой режим». «Так, это кто-то, переходящий сюда из-за пределов этого мира». Хоть точные координаты пока определить не получалось, но тип портала явно был межпространственный, и говорил о том, что его открыли из-за пределов, отделяющих эту ветвь миров от других. «Значит, это отец клани. Это Гулт», — быстро вынырнув в обычное пространство, предупредил я своих, и обратно перешел в боевой режим восприятия. Но не успел я порадоваться такому счастливому стечению обстоятельств, как сразу же началось формирование еще нескольких порталов, и это уже были точно местные, локальные переходы. «Противник тоже на подходе», — сообщил я. «Ждем». Они явно подгадали время буквально до нескольких миллисекунд. Судя по всему, им было точно известно, когда прибудет дракон, коль они так точно смогли согласовать создание и открытие своих собственных порталов. Межпространственный портал открывается гораздо дольше обычного, локального, и поэтому их полное открытие и создание, тут на площади, по расчету нейросети, будет практически синхронным. Даже, судя по всему, наши противники появятся тут несколько раньше. С их стороны все рассчитано идеально. Что еще? Мне нужна полная структурная ментальная модель открывшегося портала Гулда, чтобы понять, как же он проходит за пределы границы, отделяющие этот мир от всех остальных. Но пока этого нет. Ну а дальше ведунья снимет ее практически мгновенно, как только портал сформируется. А вот про противников я не ошибся. Они прибывают. Кстати, быстро проверяю близлежащее пространство. По моим расчетам они, по идее, должны напасть с двух направлений. Но в обычном спектре энергии ничего нет, или они идут только сквозь порталы, или корабли вестников замаскированы. Надо отработать вторую версию. Ищу замаскированные ментальные структуры. Нет, поблизости опять ничего нет. Странно. Значит, удар нанесут только через порталы. Я, конечно, понимаю, что это могут быть как пожиратели, так и вестники с киборгами. Но почему-то интуиция упорно подсказывает, что нужно ожидать именно магического удара. И что самое странное, я теперь уверен, что они подготовились к применяемым нами нейтрализаторам магии. И это странно. Я уже видел пожирателей, и среди них нет тех, кто работает с биоактивной массой. А поэтому и воспользоваться плетениями на ее основе они не смогут. Другого варианта я что-то не знаю. Но будет явно магический бой. И подготовиться стоит однозначно к нему. А значит, тут будет тот самый сюрприз, которого и следовало ожидать. Активировать щиты, всех вывести за пределы зала, держать проходы, отдал я приказ. Нечего подвергать людей опасности, если я прекрасно понимаю, что наше основное оружие не сработает. Ну, а мне следует затаиться тут. Командир, а ты как? Спросил у меня Харк. А мне необходимо остаться, ответил я ему. Если я не пойму, что затеяли повелители, то и не смогу понять, как с этим бороться и как этому противостоять. Но ты уверен? И он обвел площадь вокруг нас рукой. Нет, спокойно пожал плечами я. Но никто из вас этого точно сделать не сможет. А потому, выдвигайтесь за пределы зала, закрепляйтесь там и стягивайте туда все остальные силы. Дейтраллей отправьте наверх, ну а сами ждите моего сигнала в туманной форме. Вас не должны обнаружить. Будет магический бой. Они ударят по нам все сразу. Это я понял, проверив последние метки. На материке все пожиратели сейчас сгруппировались все вместе. И я уверен, что они там не просто для того, чтобы пожелать удачи своим. Это действительно будет последний удар, который сотрет или нас, или их. Понял, кивнул вампир и одним из последних собрался покинуть портальную площадь. Когда я разберусь, в чем все-таки дело, дам вам знать и тогда не подведите, напутствовал я его. Он лишь посмотрел на меня как на идиота. Ты главное разберись и дай команду, спокойно и взвешенно произносит он. Я кивнул в ответ. Двери зала закрылись за ним, и я услышал оттуда какой-то шум. После этого я остался тут один. Накидываю на себя купол незаметности и перемещаюсь в самый темный угол зала. Переход в боевой режим. До стабилизации порталов осталось не больше нескольких секунд, а потом я увижу, что же за сюрприз подготовили нам пожиратели. Черт, быстро активирую плетение, и зал погружается в полную тьму. Теперь это моя территория, и я готов к работе в таких условиях. Жду. Они идут. Я чувствую это. Инфернальный мир. Материк. Небольшой остров посреди океана. Портальная площадь. Некоторое время спустя. Тут никого нет. Обратился один из первых, прошедших портал, Баньши к главнейшему. Именно их именовали в этом мире повелителями. Во всех остальных мирах они были известны, как пожиратели сущности. Да, я вижу, ответил второй, и это как раз и был тот, к кому до этого обращались. Что странно, я чувствую несколько энергетических сущностей за пределами зала, но они где-то на поверхности острова, и больше тут никого нет. Этого я понять не могу. Они не могли уйти, или... И он огляделся вокруг. Нет, тут в зале никого нет, но вампиров я бы обнаружить не смог, так что быть наготове. Они могут быть уже тут. Постепенно площадь заполняли остальные вышедшие из портала в Баньши. Главнейший, он на подходе, сообщил серой и странной фигуре. «Еще один Баньши». «Да, я вижу», — согласился тот и приказал освободить пространство и приготовиться к атаке на него, а также к отражению нападения. Они не могут допустить его смерти. Он им необходим, так же, как был необходим и нам. Вот портал открывается, и из него выходит высокий и крепкий вампир с темными волосами и очень уж серьезным и настороженным взглядом. «Вперед!» — только и успевает скомандовать главнейший, как зал накрывает поле подавления магии и все порталы перекрываются. Но это не имеет уже значения, те, кто должен был попасть сюда, уже и находятся здесь. К тому же буквально за мгновение до этого куда-то пропадает фигура стоящего в центре зала дракона. Только он все еще тут. Баньши контролируют зал, и его никто не успел покинуть, а порталы закрыты. Но главное было в том, что их собственная первая атака была полностью сорвана, и теперь это они оказались зажаты в ловушку. По крайней мере, главнейший понимал, что так все выглядят со стороны. «Готовность, они сейчас ударят», — негромко произнес он, но ничего не происходит, лишь его помощник, находящийся в центре зала, настороженно оглядывается вокруг. Тот все еще не может понять, куда же делся дракон. «Главнейший», — тихо прошептал этот Баньши, — «они не ударят, я в этом уверен, они ждут нашего ответного хода, они прекрасно понимают, что мы что-то приготовили». «Все верно», соглашается с ним главнейший, «тогда пора и нам вступить в игру», и вытаскивает из своей напоясной сумки какой-то очень уж необычный артефакт, от которого буквально растекается сила и мощь во все стороны, и ставит его на пол перед собой. Небольшая манипуляция, и он его активирует. Не проходит и пары секунд, как этот артефакт разрушает поле подавления магии. Он тут, вместе с падением поля, неожиданно восклицает один из Баньши, указывая куда-то в угол зала, но не успев договорить, он с отрубленной головой отлетает назад, прямо на стоящих позади него собратьев. Остальные Баньши быстро набрасывают на себя защитные поля и готовятся дать бой. Теперь они в своей стихии. Им не нужна заемная энергия, чтобы победить. Они всегда были готовы к тому, чтобы воспользоваться своим основным источником магической силы. И сейчас он находился тут в зале. Это и был тот самый артефакт. Он был настолько силен, что преобразовывал все остальные типы энергии в свою собственную. И кроме них теперь в этом зале магической энергией воспользоваться не мог никто иной. На это и был расчет. Однако странно, что они все еще не смогли обнаружить этого неизвестного. Все плетения, которые на него наброшены, должны были уже перестать работать. Только вот этого не происходит. Так же как и того, что они все еще не смогли обнаружить исчезнувшего дракона. И это было непонятно. Что такое? Главнейший почувствовал какое-то странное и непонятное изменение магического фона вокруг. Что-то происходит. Но вот что, и тут до него доходит. Действие артефакта начинает слабеть. Он перестал выделять то огромное количество ментальной энергии, что заполняло весь зал буквально несколько мгновений назад. К тому же прекратилось и преобразование энергии в необходимый им тип. Главнейший почувствовал, как сила и мощь, данная им артефактом, утекают куда-то, будто в бездонную бездну. Неужели кто-то, кроме нас, может работать с нею, да еще и с такими ее объемами, пораженно думает он. Даже они не могли пропускать через себя такие потоки чистой силы. И это было неправильно. Они не рассчитывали встретить хоть кого-то, кто работал с подобным типом энергии. Больше не встречали подобных, и поэтому они побеждали всегда, храня свою самую главную тайну и для ее сохранности преследуя тех, кто узнал о ней тысячелетиями. Ведь это было их способом выживания и приспосабливаемости. Так они могли уничтожить даже богов, что и проделывали несколько раз. В этом был их единственный и самый главный шанс, но теперь он упущен. Как только они покинут это место силы, они потеряют контроль над ситуацией. Приготовиться к бою, осознавая, что они полностью упустили ту единственную возможность выжить, которая у них была, произнес наиболее мудрый Банши. И случилось это в тот самый момент, когда они вступили в противостояние с теми неизвестными, что организовали им эту ловушку. Они явно знали, каким будет их этот самый последний козырь, только вот откуда, не могли же они просчитать нас настолько быстро, да и подготовиться к противостоянию они не могли, на который они и поставили все. Однако он не сыграл. Прошло еще несколько секунд, как зал опять накрывает полем подавления магии. Ну, вот и все, понимает Банши, и смотрит вниз, на то, что уже не один раз спасало их, на то, что было их основной надеждой в этой битве. Только вот внизу, перед ним, ничего нет. Главнейший с недоумением смотрит на пустое место, туда, где раньше стоял артефакт, дающий им силу. Не было никакого поглощения энергии, наконец осознает он, вернее оно было, но, скорее всего, небольшое, лишь той, что разлито тут в зале, но все остальное решилось гораздо проще. Кто-то всего лишь взял, отключил артефакт и потом украл его, прямо у них из-под носа. И буквально в тот же самый момент двери зала раскрываются, и в него влетают невесомые и смертоносные тени. Они начинают планомерно вырезать всех находящихся тут банши. Хоть сейчас те и приняли свой истинный вид, но до смертоносных вампиров, будто специально кем-то созданных с единственной целью убивать, им было очень далеко. Главнейший же из банши, пришедший сюда, спокойно стоял посреди зала. Понимаю, что ничего уже изменить он не сможет, и поэтому он пытался лишь понять, кто все-таки смог просчитать и понять их настолько, что обошел таких древних существ, как они. Ведь даже консул так и не смог раскрыть их истинной сущности, считая, что именно он и создал их. Однако это было не так, и это они уже давно использовали его в своих целях, как, впрочем, и этого доверчивого дракона, который поверил им. Только вот они встретили того, кто оказался намного опаснее, чем они сами. Того, кто смог точно просчитать каждый их следующий шаг. Того, кто думал, так же как и они. Он поднимает взгляд и натыкается на какой-то непонятный сгусток тьмы, материализовавшийся прямо напротив него. На несколько минут, главнейшего будто парализует. Он чувствует, что кто-то будто копается в его голове. Но сам он не может даже противиться этому. Единственное, что он понимает, они и правда могут пользоваться магией, когда работает подавитель. Он до последнего момента отказывался верить в это. Он считал, что им доступна лишь какая-то небольшая часть возможностей. Но теперь до него дошло, что эти неизвестные совершенно не зависят от действия нейтрализатора магии. И только это понимание возникло в его мыслях, как ощущение того, что кто-то копается там, исчезло. А в следующее мгновение голова главнейшего отлетает в сторону. Так он и не успел понять главного. кто же оказался настолько опаснее, чем они. Ну, а тем временем в зале развеивается тьма, загораются магические светильники, и над последним и сильнейшим баньши в этом мире с мечом в руке стоит обычный светловолосый парень со стальным и холодным взглядом. Только вот их сила все равно оказалась бесполезной против такого, с виду обычного человека, ведь он не дал им даже воспользоваться ею. Глава 12. Инфернальный мир. Материк. Небольшой остров посреди океана. Портальная площадь. В то же самое время. Вот и те, кого мы ждали. И как и предсказывала ведунья, появились они даже на секунд 30 раньше, чем сформируется портал, открываемый Гулдом. И это правильно. Они должны быть уверены в том, что успеют все переправиться сюда, да к тому же или завязать бой, или применить свое секретное оружие, чтобы обезопасить себе отход. Но они растерялись в связи с тем, что никого не обнаружили в зале, и это их немного сбило с толку. Вон как занервничали и начали озираться. Явно ждут подвоха и правильно делают. Если бы сейчас тут были вампиры, вы бы сумели воспользоваться своим козырем. Начни мы работать по старой схеме. А их тут нет, и именно поэтому мне и пришлось менять схему атаки. Так что, не ищите, прокомментировал я поисковое заклинание одного из пожирателей. Никого вы тут не обнаружите. Вампиров очень сложно заметить, если они сами того не хотят. Ну, а троллей, которые могли бы выдать наше присутствие, я отправил наверх. Да и подброшенный в центр площади жучок, основанный на биоактивной массе, передает примерно то же самое, подтверждая правильность предпринятых мною шагов. Пожиратели пытаются разобраться в ситуации и понять, куда же делась приготовленная для них встреча. Кстати, пользовался этот повелитель, при воспроизведении своего плетения, чистой техникой древних, даже структура ментального модуля полностью совпала. И такого я при прошлой нашей встрече не замечал. Они работали или с какими-то другими техниками, или чем-то своим. Но тут все как по учебнику. И уже это, само по себе, наталкивает на определенные подозрения. Однако не это главное. Хоть магия древних и сильна, но я даже на собственном примере убедился, что пользоваться ею можно не всегда и не везде. Правда, тут всплыл тот факт, о котором я, если честно, позабыл, так как больше не натыкался ни на что подобное. Ведь на Ариане артефакты древних работали и при включенном подавителе. Странно, как это может быть? Нужно будет с этим разобраться. Я точно знаю, из тех инфокристаллов, что успел изучить, не было у них подобных плетений. И тогда получается что? А то, что на Ариане техника создания подавителей совершенно иная. Как-то я за все время не изучил того артефакта подавления магии, что достался мне в руки тогда. Пользуюсь уже готовыми модулями, которые вытянул из различной литературы. А если изучить более подробно схему тех подавителей, что использовали на Ариане, может, и сам смогу найти ответ на этот вопрос. Но пока не о нем. Здесь я уверен, что к той технике древних, сюрприз, который нам подготовили пожиратели, хоть и имеет какое-то отношение, но никак не связан именно с тем вопросом. Тут удар будет другим, и он должен быть как-то напрямую связан именно с самими этими существами. Только вот пока я ничего необычного не замечаю. Темные сущности, они и есть темные сущности. Сплошные маги тьмы. В этом мире других не бывает. И опять у меня нестыковка. Я лично видел повелителя, который пользовался различными типами магической энергии. Не только магией тьмы. А значит, это что-то должно быть как-то связано с их возможностью пользоваться различными типами энергии. Точно, как я этого раньше то не замечал, и я пригляделся к структуре ментоинформационного поля того пожирателя, что как раз и воспроизвел плетение поиска. Присматриваюсь, стараюсь выделить те особенности, что отличают его ауру от всех остальных. Блин, да она же практически полностью напоминает мою, в обалдении понимаю я, а это значит? Это значит, что никто не знает истинной силы этих существ. Они не смогли так капитально замаскировать свою ауру, как это произошло со мной, и потому у них вынесен какой-то незначительный ее внешний слой, который могут разглядеть абсолютно все. И даже если этот незначительный внешний слой говорит о них как о сильных магах, то что же тогда скажет их полное ментоинформационное поле? Даже проверять, если честно, не хочется, но чую, что придется. Присматриваюсь дальше. Теперь, когда общий принцип стал мне понятен, я уже знал, на что следует обращать внимание. У ментоинформационного поля этих существ была система дублирующих каналов. Ее, конечно, так просто выделить не получалось, но вот по косвенным признакам ведунья смогла как минимум выделить еще один внутренний уровень. А это как минимум, Значит, что эти существа, метаморфы, такие же, как те же оборотни или драконы. И что странно, вторая система была или совершенно пустой, или практически не отсвечивалась, поглощаясь их внешним полем. Именно из-за этого я и не обратил на нее первоначально никакого внимания. Черт, да она не пустая, догадался я, это как у демонов, сейчас я вспомнил про Элою. Когда они в своей обычной ипостаси, мы видим лишь малую часть их силы, она как бы закукливается. Им даже нет необходимости ее маскировать, ее просто нет, пока они не перейдут в свою вторую ипостась. Вот и здесь точно так же, только вот у этих существ есть одно большое отличие. Судя по тому, что мы с ведуньей видим, основной тип энергии, с которым работают эти существа, совершенно не тот, который выставлен на показ. И в этом они похожи на меня. Мне тоже все равно, какой тип энергии использовать, я его или преобразую в нужный, или буду работать с тем, что есть, напрямую. Ну а они, похоже, просто совершенно не темные существа, только вот какие, и я очень настороженно огляделся вокруг. Не темные существа и совершенно не боятся подавителя магии. Я знаю два типа магической энергии, которым не страшен нейтрализатор магии. Однако в то, что они пользуются биоактивной массой, я не верил. Не было в них признаков ее использования. Совершенно. Тогда второй вариант. Это полностью хаотичные существа. Но и тут, что-то не так, они бы не смогли действовать последовательно и разумно. Иллирийцами и древними доказано, что на основе энергии хаоса нельзя получить полностью разумную жизнь. Ее можно использовать в любых объемах или заместить ею лишь часть собственной энергии. Это как в моем ментоинформационном поле появился дополнительный каркас подобной энергии. Но вот что точно нельзя сделать, так использовать ее как превалирующий составляющий элемент ментоинформационного поля. Слишком нестабильный это тип магической энергии. В этом случае любую сложную структуру просто разнесет. Именно поэтому и не существует плетений на основе энергии хаоса выше 6 уровня, и те работают через раз. Ну и есть еще одна проблема. Энергия тьмы – это производная от энергии хаоса, а в этих существах что-то совершенно инородное. Тогда что? Что может победить хаос в его родной среде? Почему они так уверены в себе? Вывод, как это ни парадоксально, у меня получился всего один. Эти пожиратели, это существа, в чью основу должна быть заложена магическая энергия чистого порядка. Хотя такого я даже представить себе не могу. И в этом весь парадокс. Хоть порядок это самый стабильный тип энергии, но его нельзя использовать в плетениях. Именно потому, что он как раз и является стабильным. Нет никакого способа как-то активировать или подопнуть к работе подобное плетение. Оно зацикливается в постоянную стабильнейшую структуру, без возможности ее разрыва, пока не исчерпает себя вся вложенная в плетение энергия. А энергия там может не иссякнуть тысячелетиями. Ведь это при всем при этом все та же самая стабильная энергия, которая работает без каких-либо внешних потерь и утечек. Некоторые артефакторы периодически, накрутив в своей голове каких-нибудь сверхнеобычных теорий, еще пробовали использовать ее, но при создании первого же плетения, внедренного в заготовку, как только они его заканчивали, то сразу же погибали, ведь созданная магическая структура полностью выкачивала из них всю энергию и только после этого зацикливалась, переходя в бесконечный режим работы. Хотя, если кому-то и повезет найти такой артефакт мага-самоубийцы, то ему крупно повезло. Можно не беспокоиться о его стабильности работы, пополнении энергии или еще о чем-то. Он будет работать, пока не разрушится сама материальная его основа или, как это и предполагалось, не иссякнет магическая энергия. К тому же, такие плетения настолько стабильны, что в некоторых случаях могут существовать в своей простейшей форме и без материального носителя. Так, на основании этой энергии иногда получались вечные светильники. Ну или еще что-то, типа шаровых молний, которые постоянно курсируют по планете, принося вред и разрушение. Однако все это касается лишь магии и магов. И в этом случае мы забыли об еще одном аспекте управления магической энергией. Это истинные повелители сил. Их эти ограничения совершенно не касаются. Они управляют энергией напрямую. Только вот я что-то не слышал, чтобы хоть раз встречался повелитель сил, чья энергетическая составляющая – это чистый порядок. А тут, судя по всему, целая раса подобных существ. Ну и к тому же, на них все равно должен действовать подавитель. Даже из порядка, можно сделать приличный такой хаос. И я еще раз посмотрел вперед. Разве что у них нет какого-то артефакта, действие которого связано с нарастанием энергии порядка в отдельно взятом объеме. А так как зал достаточно ограничен, то и этой энергии тут потребуется не очень много. Но что это за артефакт? Ведь и он должен начать работать тут. Правда, я знаю как минимум два типа энергии, которые заставят его это сделать. Черт, да я забыл о главном. Если это артефакт на основе энергии порядка и он уже активирован, то ему глубоко фиолетово, что тут наложено поле подавления магии. Он просто как работал, так и будет работать. Ему уже ничего не сможет помешать. И как вспышка в сознании. Древние как раз и пользовались подобным способом стабилизации энергии в своих артефактах. Именно поэтому они и работают, попав в поле действия нейтрализатора магии. В обычном плетении нельзя сделать такого совмещения энергии, но вот в артефакт как раз все это спокойно можно запихать. У меня было несколько отсылок, как они это делали, однако никаких точных примеров подобной работы не было. Но уже одно это говорит, что они могли работать с энергиями чистого порядка. А с учетом того, что я заметил, когда наблюдал за одним из пожирателей и его воспроизведение плетения поиска, выполненное идеально и точно по технологии древних, то мне пришло на ум следующее. А почему бы они не могли там же научиться работать и с энергией порядка? И как ответ, подкинутый моей интуицией, вполне могли. И это еще без учета того, что среди них могут быть чистые повелители сил. Теперь относительно понятно их спокойствие. Стоит им только активировать их странные артефакты и дождаться определенного момента, когда он позволит им действовать в полную силу и наша судьба будет решена. Уверен, что произойдет это не сразу, но все-таки произойдет. А значит мне в любом случае придется сначала каким-то образом ослабить действие этого артефакта, а потом и нейтрализовать его. Я конечно не смогу, скорее всего его отключить, но вот откачать из него значительное количество энергии, чтобы потом максимально быстро уничтожить этих повелителей, я успею. А дальше встает вопрос с этим бесконечно работающим артефактом. И что мне с ним делать в будущем? Если на него так рассчитывают повелители, то КПД его работы достаточно высок, и я просто не смогу постоянно контролировать его. Разве что забросить в какой-то из других магических миров, где он не будет настолько опасен. Но ответ мне предложила нейросеть, и я так понимаю тот симбиот, который прошерстил базу и подобрал необходимую цепочку действий. Предлагаю полностью перенести энергетическую структуру артефакта в один из специально созданных под него пространственных карманов. Дополнительно предлагается настроить передачу ментальной энергии в общее хранилище и создать дублирующий каркас на основе столь редкого типа энергии, по образу уже одного существующего. Эффективность работы подобной системы возрастет более чем в два раза. К тому же прогнозируется приобретение дополнительных свойств ментоинформационного поля, завязанные на наличие в нем подобного типа ментальной энергии. Точных данных по данному типу свойств, кроме общей стабилизации всего ментоинформационного поля и метрической матрицы оператора нет. Более подробный отчет будет предоставлен после переноса энергетической структуры. «Мы сможем это сделать», – удивился я. «Да», – подтвердила она, «но предварительно необходимо максимально снизить текущий уровень насыщения ментальной энергии самого артефакта», для безопасного перенося ментоинформационной матрицы объектов сознания оператора. Минимальный уровень энергии способствует более точному и быстрому копированию, позволяя снизить риски возврата структуры в первоначальный объект внедрения, артефакт. Ну, ведунья предложила хоть что-то, но нужно узнать другое. Есть какие-то противопоказания, возможные опасные последствия, какие можно наблюдать дополнительные побочные эффекты, уточнил я на всякий случай. Степень влияния на оператора неизвестна, критичность производимой процедуры низкая, операция по переносу матрицы в сознание оператора стандартная, если придерживаться всех обязательных условий ее проведения риск неудачи будет сведен к минимуму, летальных исходов при подобных процедурах не зарегистрировано, единственный неясный фактор – это использование очень редкого основного ментального элемента, ну ладно, есть еще что-то, на всякий случай уточнил я. При столь неоднозначном типе используемой ментальной энергии возможно разрушение материального носителя ментальной матрицы при ее изъятии и разрыве связи. Ну это не страшно, если мы потеряем артефакт, ведь воспроизвести его мы сможем повторно, только в том же качестве, что и снятая ментальная и информационная матрица, без каких-либо настроек и отклонений, будет получена цельная и нередактируемая структура. Понятно, мысленно пробормотал я, и поглядел вперед. Теперь стало чуть белее понятно, Чего же мне ожидать от находящихся тут пожирателей? Осталось разобраться с драконом. Но тут у меня была кое-какая мыслишка, правда еще немного рановато. Реализовать свою затею я смогу лишь в тот момент, когда появится отец Клани. Хотя, ведь мне все равно необходимо немного продвинуться к центру событий. А где они развернутся, я и так прекрасно знаю. Вон, уже практически стабилизировался портал, сквозь который должен пройти сюда Гулт. Так что двигаемся вперед и ждем того же, чего и наши противники. А они ждут нас, мы же пережидаем их. Ну и все мы ждем появления тут дракона. Глава 13. Инфернальный мир. Материк. Небольшой остров посреди океана. Портальная площадь. Некоторое время спустя. Портал стабилизировался. Мгновение, и из него выходит высокий вампир. Только вот он больно крепок для представителей этой расы. Ну, теперь по крайней мере понятно, чьи внешние черты переняла Клания, мысленно пробормотал я, и быстро набросил на дракона защитный купол. Пожиратели отреагировали практически в то же самое мгновение, и дракона засыпал шквал плетений, но все они были стандартные, явно пытаются пока не рассекречивать своих возможностей. Знают о нашем тут присутствии и ждут, пока мы проявим себя. Только вот я не собираюсь с вами сражаться, да и людьми своими рисковать тоже. Гулт сам пошел на сделку с вами, и поэтому мне его особо не жаль, так что он послужит отличной приманкой. Щит пока держит. Он даже не понял, что его спасло от первой волны атаки, которая была для него совершенно неожиданной. Ну, а теперь подготовленная мною связка ментальных структур. Все на основе биоактивной массы. Пожиратели не должны заметить моего присутствия. Первое. Это накрыть дракона куполом незаметности. Все, по крайней мере визуально, они его не видят. Второе. Скрыть его слишком уж ярко светящуюся магическую ауру. Спасибо тебе, мир Караи. Без ваших плетений, маскирующих магическую активность, я бы тут не обошелся. Набрасываю созданное магическое поле на Гулда и привязываю поглощение излишков ментальной энергии к одному из пустых информационных кристаллов древних. Кстати, что интересно, у лирийцев было нечто похожее, только вот я пока их не встречал, кроме того единственного, что передал мне Кэл. Все, теперь он полностью пропал из видения пожирателей, и они это заметили, судя по многочисленным плетениям, ставшим обшаривать зал. Стоп, как это так? Почему они обшаривают зал? Ведь я сейчас нахожусь в боевом режиме. Не понял, они что, так же как и я могут переходить в него? Но тогда почему из них такие плохие бойцы? Ведь при такой скорости восприятия и обработки информации у них не должно быть никаких проблем при обычном физическом боестолкновении. Или, верно, что-то подобное я встречал еще у древних. Точно, они умели многократно ускорять функционирование своего сознания, но это никак не влияло на работу их тела. Получается, что магически, при составлении плетения и их активации, они могут посоперничать со мной, но если им перекрыть возможность работы с магией, то они и соображать будут как обычно. Но даже если и не перекрывать, тело все равно от этого не быстрее, не проворнее не станет. Просто поймут они, что их сейчас будут убивать, гораздо быстрее, чем все остальные. Ладно, проверим это потом. Щит еще держит, но надо вытаскивать этого дракона из западни, а то он сейчас себя раскроет. Вон он уже начал что-то формировать. Так не пойдет, зря отвлекся. Теперь третье. Накладываю на него плетение стазиса. Пусть отдохнет, так и у меня у него проблем будет гораздо меньше. Все она заваливается на пол, теперь быстро к нему. И оттаскиваю его к стене помещения, перемещаясь между стоящими повелителями. Все, уложил его в самом дальнем угле, а сам постарался так же тихо уйти в другой. И там и затаился. Ну, а теперь последнее. Активировать подавитель. Нужно же обозначить наше присутствие тут. Так, вижу, что заметили. Стоят и ждут. Слышал, что этот главный, за которым я и наблюдал больше всего, отдал приказ приготовиться к нападению. Но его не будет. Еще рано. Я так и не уничтожил ваше секретное оружие. Видимо, это понял и пожиратель. А еще он сообразил и то, что дракон, скорее всего, все еще тут и не покинул пределов этой комнаты. Да и то, что мы ждем их ответного хода, они вполне догадываются, но именно поэтому они и прибыли сюда все, чтобы раз и навсегда покончить с нами. Им необходимо было или сразу отступить, когда они поняли, что никто не будет вступать с ними в прямое противостояние сразу, или уже идти до конца, и выхода особого у них не было. Дракон-то теперь уже, хотя бы теоретически, с нами, ведь они его потеряли. Я, можно сказать, выкрал его прямо у них из-под носа. Все, вижу. Вот этот пожиратель засунул свою руку к себе в напоясную сумку. Но точно, что-то наподобие моей, той, что я все еще пользуюсь для отвода глаз, хотя мне она уже и не нужна особо. Ну, как я и предполагал, вот то, о чем я и думал. Повелитель вытащил из нее и поставил прямо перед собой белый каменный куб, и от него в разные стороны так и разливалась чистая и незамутненная энергия порядка. «Что это?» – спросил я у нейросети. «Артефакт неизвестного происхождения, основной принцип работы неизвестен. По внешним признакам это полнофункциональный генератор ментальной энергии заданного типа. То, что это генератор энергии, я уже не сомневался, зал уже был переполнен ею. При этом все пожиратели стали изменяться, принимая свой истинный облик, или переходя во вторую, более сильную ипостась. Раса баньши, ментально активные существа, считаются вымершими», неожиданно произнесла нейросеть, «предположительно, очень опасны. Баньши, значит, ничего подобного не слышал и не встречал, нигде. А вот ведунья о них было известно, только именно в этой второй ипостаси. Твои создатели встречались с ними?» Поинтересовался я. «Нет, обнаружены лишь останки их цивилизации в одном из погибших и истощенных миров. Образцы доставлены работающей там экспедицией. По ним воссоздан общий вид существ, описаны некоторые свойства, но относительно их истинных способностей до сих пор остается много вопросов. Точно известно, что это раса завоевателей, однако каким образом они проводили свою экспансию, неизвестно. Все внесенные в базу свойства, кроме внешнего вида, не соответствуют действительности. Вношу корректировку. Понятно, что ничего не понятно, но так получается, что эти баньши были еще до того, как на них наткнулись лирийцы. Это более древняя раса, чем они. Черт, и почему в воспоминаниях тех, кого я просканировал, ничего подобного нет? Понятно, это младшие, последние поколения. Из старейших тут только те, кого они называли главнейшие. А это как раз тот, что и вытащил артефакт, или другие, подобные ему. И все они, скорее всего, здесь и сейчас. А вот об их особенностях я мог бы поискать информацию и в памяти мертвых пожирателей. И тогда бы у меня было гораздо меньше вопросов. Хотя, я ведь и так раскопал практически всю цепочку, и почему я думаю, что не использовал нужную информацию для этого. Бац! И разносит выставленный мною подавитель магии. Черт, я опять отвлекся. Хотя это и не страшно, действовать пока рано. Кроме того, происходит и еще кое-что, на что следует обратить внимание. Регистрирую преобразование различных типов ментальной энергии в превалирующий тип. Все понятно, этот генератор, кроме того, что он еще и создает неимоверное количество идеально упорядоченной энергии, так он еще и все остальные преобразует в нее. Ну да ладно, пора и мне вступать в игру. Мне необходимо отвлечь их внимание на пару секунд от артефакта, находящегося в центре зала. Необходимо, чтобы они сосредоточились именно на моем поиске и забыли про него. А то они заметят отток энергии и не позволят мне закончить все вовремя. И потому я на долю мгновения отключаю маскировку. Обалдеть! Даже этого мгновения хватило одному из баньши, чтобы обнаружить меня. Вот оно, то странное и неординарное использование нового типа энергии. Я нарвался на одного из повелителей силой, мне просто некуда было отходить, он работал со всей силой в зале, а она окружала меня полностью, она струилась повсюду, и потому он меня засек в мгновение ока, что-то прокричал, указывая в мою сторону, но я на это не обращаю внимания, переполох поднятый, он свою роль выполнил. Однако он почему-то все еще продолжал следить за мной, и потому я быстро перемещаюсь к нему. Удар, и его голова отлетает в сторону, а его тело я отбрасываю вглубь толпы. Сам при этом проскальзываю следом. Тут проще затаиться. Меня пытаются обнаружить по периметру зала, а я буду скрываться здесь. Странно, если единожды кто-то сумел засечь тебя, то уже он полностью контролирует твое перемещение, хотя теоретически подобный индивид должен был потерять меня из вида, а поэтому такого больше повториться не должно, да уже это и не требуется. Я выпал из их зон контроля, и того времени, что у меня есть, должно хватить. Подключиться к артефакту, как к источнику ментальной энергии, передаю я команду нейросети. Оптимальным будет создать несколько каналов подключения, чтобы не перегружать общую структуру передачи энергии в созданное подпространственное хранилище. «Выполняй», — передал я ведунье. И сразу же понял, почему она это предложила. Если бы я закачивал все через один, то его бы разорвало, но распарал лилив нагрузку, я снизил степень угрозы. Тем более ведунья параллельно выстраивала еще и еще. Сколько еще? Только я это хотел у нее спросить, как она отрапортовала. Возможно начать копирование ментально-информационной матрицы объекта, и ведунья выделила стоящий перед главным банши, как я теперь понимаю, артефакт, вероятность успешного переноса 98%. Приступить? Делай, соглашаюсь я. Все равно другого способа отключить подобный артефакт у меня нет. Сколько потребуется времени? Перенос осуществлен, практически мгновенно ответила нейросеть. Выстраиваю каналы передачи ментальной энергии, дублирующий внутренний каркас ментальной структуры. Длительность проведения операции от 7 до 10 минут. Выполняй, соглашаюсь я и переключаюсь на следующую часть плана. Продолжаем. Активирую подавитель магии и связываюсь с вампирами. Харк, зал под моим контролем. Теперь ваш выход, неожиданно раздалось в голове вампира. Он удивленно посмотрел вперед.